Глава 4. Утром он по своей привычке проснулся рано. Сел на кровати, глянул в окно, где сияло только вставшее солнце. Правильнее всего было бы сейчас одеться и сесть к столу, записать самые важные из вчерашней беседы с управляющим, а также наметить направление дальнейшей работы, те точки, на которые следовало обратить внимание в первую очередь. Да, подумать над вчерашним разговором следовало. Там было несколько моментов, заслуживающих внимания. Но утро было такое чудесное, хотелось двигаться, хотелось осмотреть это место, в котором он очутился. И Гуров решил немного отложить запись вчерашней беседы, эту бумажную работу. Наскоро умылся, надел спортивный костюм, кроссовки и вышел из дома. Он решил пробежаться по парку, посмотреть, насколько он велик. Если парк маленький, можно было выйти за ворота и пробежать по тропе, по которой гуляли хозяева усадьбы. С такой мыслью Гуров обогнул дом, пробежал мимо теннисного корта, мимо площадки, где стояли столы для настольного тенниса, затем миновал бассейн. Было заметно, что обитатели усадьбы заботились о своем физическом развитии, много внимания уделяли разным видам спорта. Но вот корты и бассейны закончились, начался, собственно, парк. И вскоре Гуров убедился, что парк здесь не маленький, ему вполне хватит места, чтобы совершить хорошую пробежку. А еще он увидел, что парк этот ухоженный, расположение деревьев и кустарников продуманное и радует глаз. Полное солнце сосновой аллеи чередовались с тенистыми буковами и самшитовыми рощами, за ними следовали цветники. То там, то здесь журчала вода, встречались небольшие прудики, в которых плавали рыбы разных цветов. В общем, жить здесь было приятно. Повернув на очередную дорожку, Гуров заметил бегущего навстречу человека. Заметил и усмехнулся, потому что человек этот был ему хорошо известен. — Что, вчерашний обильный ужин из себя выгоняешь? Растолстеть не хочешь? — спросил Гуров, когда они со Стасом Кричко встретились. — Или набираешь форму, готовишься к предстоящей беседе с господином Суконцевым? — И то, и другое, — отвечал Кричко. — А ужин вчера был и правда хорош, Борисыч не обманул. — А ты что, еще не завтракал? — Представь себе, нет, — хмыкнул Гуров. Подозреваю, что повар здесь иногда все же спит. Так что завтрак будет немного позже. Слушай, что мы на месте стоим? Мне еще немного пробежаться надо. Так что, если хочешь продолжить беседу, разворачивайся, беги еще круг. Кричко так и поступил, и оперативники продолжили пробежку. Ну и что тебе вчера рассказал наш управляющий, который любит ходить весь в белом? Спросил Кричко. Что-нибудь существенное было? Вроде бы ничего особенного, отвечал Гуров. Если верить его рассказу, семья Бурилкина не семья, а просто оазис мира и спокойствия. Но кое-какие моменты меня заинтересовали. Например, я узнал, что дочь Бурилкина Лена вовсе ему не дочь и даже не родственница. Она племянница покойной Ирины Бурилкиной. Это может ничего не значить, а может значить очень многое. И еще один момент. Борис Косолапов ничего не сказал о себе, просто ни единого слова. Правда, я его и не спрашивал, но так редко бывает, чтобы человек о себе умолчал. Обычно люди такого типа, как наш управляющий, готовы себе говорить часами. — А какого он типа? — поинтересовался Кричко. — Он относится к числу болтунов и хитрецов, — ответил Гуров. — То есть сам он себя считает хитрецом, который каждого может обвести вокруг пальца. Но любовь поболтать его зачастую подводит. Из таких людей получаются интриганы и сплетники. Это я о нем могу сразу сказать. А что еще у него за душой таится, посмотрим. Ты мне лучше скажи, как ты собираешься подобраться к этому миллионеру, конкуренту Бурилкина? Ведь ты не пойдешь к нему прямо в офис, не спросишь. А это не вы случайно спустили на жену Аркадия лавину камней? Нет. Так я спрашивать не буду, — фыркнул Кричко. Сегодня я только собираюсь взглянуть на нашего подозреваемого, составить о нем общее впечатление. Ознакомиться буду завтра или даже послезавтра. Сегодня надо взглянуть на самого Суконцева, на его офис. А еще намерен нанести визит нашим коллегам в Сочи, побеседовать с начальником управления, с его заместителями, с офицером, который вел расследование в Красной Горке. Хочу узнать, что они думают о здешних событиях. — Что ж, хороший план, одобряю, — кивнул Гуров. — Ну, мы с тобой, кажется, достаточно набегались. Можно возвращаться. И оперативники повернули к дому. Впереди показался бассейн, а затем и ограда теннисного корта. Но теперь корт не был пуст, там находились два человека. Один был мальчик лет 13, второй — стройный, атлетически сложенный парень лет 27. «Давай отойдем вон за тот куст, посмотрим минуту», — предложил Гуров. «Ведь это, если я не ошибаюсь, сын Бурилкина Олег, а также спортивный инструктор Сергей Воинов. Хочу к ним присмотреться». Оперативники остановились за кустом и стали смотреть. Вскоре Гуров понял, что на корт идет не игра, а скорее тренировка. Мальчишка отрабатывал подачу, наставник подсказывал, где он допускает промахи, а где делает правильно. Понаблюдав за тренировкой минут 10, Гуров убедился, что управляющий Косолапов вчера правильно описал отношение Олега к спортивному наставнику. Мальчишка не обижался на замечание, относился к своему старшему товарищу с большим уважением. «Что ж, я получил достаточно информации», — сказал Гуров. «Теперь можно и о завтраке подумать». «Если бы я думал о завтраках и ужинах так же редко, как ты, я бы давно коньки отбросил», — заметил на это Кричко. Оперативники разошлись по своим комнатам. Гуров принял на скорую руку душ, переоделся и через 10 минут вошел в столовую. К этому времени там уже собрались все обитатели дома. Перед завтраком состоялась процедура знакомства. Прежде всего, конечно, сыщик познакомился с хозяином. Аркадий Бурилкин принадлежал к тому типу бизнесменов, который Гуров часто встречал в своей практике. Пожалуй, он был самым распространенным. Это был человек немного за 50, выглядевший старше своих лет. Лицо у него было обрюзгшим, как у много пьющего человека. В то же время Бурилкин когда-то занимался спортом, об этом говорили крепкая мускулатура, быстрые движения. Его сын Олег был мало похож на отца, скорее он пошел в мать. На отца он походил разве что ростом, был довольно высокий. Третий член семьи, Лена, выделялась своей красотой. Хорошо очерченные губы, пытливый взгляд. Лена привлекала общее внимание. Были здесь и спортивный инструктор Воинов с управляющим Косолаповым. Когда все перезнакомились, сели. Одно кресло справа от Бурилкина пустовало. Как видно, никто не решался занять место погибшей хозяйки, хотя со дня ее гибели прошло уже 10 дней. Повар Георгий подал завтрак. Там были какое-то мясо, приготовленное по особому рецепту, сыр, хлеб, испеченный в домашней печи, а также превосходный кофе. Гуров понял, что голодать ему здесь точно не придется. Когда завтрак закончился, Бурилкин обратился к сыщику. «Полковник Кричко попросил меня подбросить его в Сочи. Это легко сделать, ведь я сам собираюсь ехать в город, у меня там есть дела. А вы, как я понимаю, будете вести расследование здесь, на месте». «Да, я хочу осмотреть место происшествия», — отвечал Гуров. «И мне нужно побеседовать с вами». Тут он посмотрел на инструктора Воинова. «Поэтому прошу сейчас никуда не уходить». Хозяин усадьбы кивнул. «Конечно, Сергей вам все подробно расскажет, покажет место, где все случилось», — сказал он. «И вообще, вы можете рассчитывать на любую поддержку с моей стороны. Если вам будет нужно также съездить в Сочи, вам дадут другую машину. Вас повезет кто-то из охранников, Юра или Павел. В общем, могу сказать, что я очень благодарен министру, а также генералу Орлову за внимание к моей просьбе. За то, что именно вам поручили вести это расследование. Я знаю, что вы всегда добиваетесь результатов. Если у вас будут вопросы ко мне, то я в любую минуту готов на них ответить. Надеюсь, вечером мы с вами подробно обо всем поговорим». «Да, вечером будет побеседовать лучше», — согласился Гуров. «После осмотра тропы я смогу составить собственное мнение о происшедшем. Тогда наш с вами разговор станет более предметным. Да и Кричко к тому времени, я надеюсь, получит какие-то результаты. Сейчас у меня к вам только один вопрос. Скажите, а эта веревка, найденная на месте обвала, где сейчас находится?» «Веревку нашли ваши коллеги из сочинского управления», — отвечал Бурилкин. «Они мне ее один раз показали, спросили, не видел ли я ее раньше. Но я ее даже в руках не держал. Как показали, так и назад забрали. Так что сейчас эта веревка, надо думать, у них лежит в сочинском управлении». На этом они расстались. Бурилкин и Кричко сели в машину и уехали в Сочи. Олег со своей сестрой ушли играть в теннис, а Гуров и Воинов направились к воротам усадьбы. «Вы хотите пройти весь маршрут, который мы шли 10 дней назад?» — спросил инструктор. «Да, весь маршрут до места происшествия», — кивнул Гуров. «Ну, на это потребуется минут 40. — сказал Воинов. — А это мы сейчас проверим, — ответил Гуров и включил секундомер. И они двинулись в путь по тропе. Путь пролегал по прекрасным местам, отличные виды открывались то слева, то справа от тропы. Гуров, конечно, все время осознавал, что он на задании, занят расследованием важного дела, которое находится на контроле у министра. но при этом он не мог не любоваться открывающимся пейзажем. «Скажите, а чем вы раньше занимались, до того, как устроились на работу в Орлином гнезде?» — спросил Гуров. «Наверное, что-нибудь связанное со спортом?» «Не угадали», — рассмеялся инструктор. «Скалолазание, альпинизм для меня всего лишь увлечение. Основная профессия у меня обыденная, я программист. Жил в Москве, сочинял всякие программы, а во время отпуска лазил по горам». «А как вы узнали про это место? Как познакомились с Бурилкиным?» «Это вышло, в общем, случайно», — принялся объяснять Воинов. «Один мой знакомый, Сашка Рязанцев, с которым мы вместе совершили не одно восхождение, рассказал, что рядом со знаменитой Красной Поляной строится еще один курорт. И тамошнему хозяину нужен человек, который на «ты» с горами способен прокладывать горные тропы, водить группы и все такое. Он и Сашке эту работу предлагал и очень хорошую зарплату обещал. Но мой друг закоренелый горожанин, даже сильнее, можно сказать, москвич. Он вылезет раз в год в горы и снова к себе на Садовую Самотечную. Он не представляет, как можно жить подолгу за пределами Москвы. Вот он и перекинул этот мячик мне. Ну, а я подумал-подумал, потом списался с Бурилкиным, съездил сюда в Красную Горку и согласился. И вот уже больше года живу здесь, в этих местах, в семье Аркадия Семеновича». «И как вам эта семья?» — осведомился сыщик. «Нет ли каких трений? Ведь не все могут ужиться с миллионерами». «Семья здесь замечательная», — с чувством произнес Воинов. «Прекрасные отношения всех членов семьи. Отличные отношения были между Ириной Васильевной и Аркадием Семеновичем, между Олегом и его сестрой, в общем, между всеми. То, что здесь случилось, это так ужасно, слов нет. Я за год успел привязаться к семье Бурилкиных, стать здесь родным, и поэтому я окажу вам в вашем расследовании всю возможную помощь». «Приятно такое слышать», — сказал Гуров. «А что, вы здесь и зимой живете, или на зиму возвращаетесь в Москву?» «Зачем же мне зимой возвращаться?» — удивился инструктор. «Зимой здесь как раз самый сезон. Вы видели подъемники? Аркадий Семенович уже два построил, и я ему советую начать делать третий. Ну и трассы мы, естественно, проложили. Зимой здесь самое раздолье на горных лыжах кататься. Приезжают любители этого спорта со всей России, из-за рубежа даже едут. У нас здесь просторно, нет такой толчи, как в Донбай или на Розе Хутор. Так что зимой у меня больше работы, чем летом. Я отвечаю за работу подъемников, за состояние трасс, работу инструкторов. Ну и сами, наверное, учите людей кататься», — спросил Гуров. «Ведь вы сами инструктор». «Ну да, иногда и сам выступаю в роли инструктора», — согласился Воинов. «Но основная моя работа зимой все же другая. Можно сказать, что летом я работаю в основном с членами семьи Бурилкиных, а зимой с приезжими». Беседуя таким образом, они прошли большую часть дороги и вышли на крутой, без леса и участок склона. Здесь Воинов остановился. «Вот здесь это все и случилось», — сказал он, указав на лежавший впереди отрезок тропы. «Вот с того склона сошел камнепад и увлек Ирину Васильевну вниз по склону. Вон там лавина остановилась, и там лежало тело Ирины Васильевны. Если хотите, мы можем спуститься к тому месту. Хотя прошло 10 дней, сейчас там уже не осталось никаких следов». «Все равно я хочу спуститься до этого места, а также подняться вверх по склону, с которого сошла лавина», — ответил Гуров. «Давайте подойдем ближе, чтобы я мог все осмотреть». Они прошли еще 50 метров и оказались на открытом участке. «Вот здесь находилась группа, когда пошел камнепад», — объяснил Воинов. «А где были вы в тот момент?» «Да здесь же, только на 2 метра вперед ушел. Когда я услышал звук катящихся камней, я крикнул: „Бегите!“, схватил за руки Аркадия Семеновича и его гостя и потащил их вперед». «А почему вы Ирину Бурилкину с собой не захватили?» «Так у меня и на нее просто рук не хватило», — воскликнул Воинов. «Если бы вы знали, как я сейчас об этом жалею! Надо было мне этого Коточилова просто толкнуть вперед, чтобы бежал, а самому позаботиться об Ирине Васильевне. Если бы я так сделал, она была бы жива». «Значит, она отстала от вас всего 10 метров. «Какие 10? 4 метра она отстала. И этого хватило, чтобы камнепад ее задел». «Неужели этот камнепад был таким маленьким, таким плотным, что камни увлекли в пропасть лишь одного человека? Неужели вас троих ни один камень не задел?» «Кажется, отдельные камни пролетели совсем близко от Коточилова. Он был последним из нас троих. Но нет, задеть никого не задело. В горах так бывает. Иногда сходят совсем маленькие камнепады». «А вы не знаете, почему здесь такой осыпной участок? Почему здесь ничего не растет?» «Точно не знаю, но могу предположить», — отвечал Воинов. «Здесь везде скалы сложены из базальта, на котором лежит тонкий слой земли. Базальт — очень прочный камень, он не крошится. а земля обеспечивает питание для корней деревьев. А на этом участке склон не базальтовый, он сложен из пылевого шпата и кремня. Это материал менее прочный, он не дает земле закрепиться. Поэтому здесь ничего не растет, и поэтому здесь случаются камнепады. Гуров прошелся взад и вперед по тропе, посмотрел вниз, потом вверх. «Знаете, я, пожалуй, сначала схожу вверх, посмотрю, как выглядит этот склон, сложенный из пылевого шпата», — заметил он. «Если хотите, я пойду с вами», — предложил Воинов. «Нет, спасибо, помощь мне не нужна. Я умею ходить по горам. Кстати, а мои коллеги из Сочи, когда осматривали это место, поднимались вверх?» Воинов задумался. «Дайте вспомнить», — пробормотал он. Потом воскликнул. «Да, я вспомнил. Нет, они не поднимались. Никто наверх не ходил. Да и что там можно увидеть? Место, где лежали камни?» «Не знаю, что я рассчитываю там увидеть», — отвечал ему Гуров. «Но побывать там мне нужно. А вы можете возвращаться в усадьбу. Спасибо, что проводили». Инструктор пожал плечами, повернулся и пошел назад. А Гуров стал подниматься на крутой склон. Это было делом непростым. Но сыщик действительно умел ходить по горам. Ему не раз доводилось расследовать преступления, совершенные в местах отдыха на Черноморском побережье. Поэтому он не полез в гору напрямик, а пошел наискосок, выбирая безопасный путь. Так, зигзагом, он постепенно поднялся метров на 50 над тропой. Дальше шел скальный уступ, место было почти ровным. Значит, камнепад мог сорваться только с этой высоты, не более 50 метров над тропой. Гуров несколько раз прошелся по этому участку, осматривая камни, даже несколько раз пнул их ногой. Затем наклонился и зачем-то стал собирать мелкие камешки. Набрал их целую горсть и сыпал ее к себе в карман. Постоял еще немного, покачал головой. Потом начал спускаться назад, на тропу.